Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. «Проклятье мертвого короля». Читает Нина Сашина. Вступление от Анны. Все попаданки как попаданки, одна я особенная. Мало того, что не попала, а вернулась, так еще и обнаружила на месте возвращения кучу неисполненных обязательств. Вот так всегда. Учитесь на моем примере. Не оставляйте за спиной неоконченных дел и не давайте никому опрометчивых клятв. А то учишься в новой жизни, карьеру делаешь, и тут на тебе, во время любимого дежурства в судмедэкспертизе, в родном, насквозь безопасном морге, нападает какой-то некультурный зомби-бомж и привет! Здравствуй, новый старый мир, подростковое тело, кукловод, клятвовзятель и ошейник повиновения. Одно сплошное попадалово, иначе и не скажешь. Хорошо, хоть в комплекте выдали двух мужиков, один другого привлекательнее и с дрессированными тараканами. Ребенка кормить, не обижать, пока вторичные половые отрастут, только целовать. Вот еще бы понять, кто из них двоих нравится мне больше. А то, понимаешь, с детства не могла решить, кого предпочитаю больше, брюнетов или блондинов? Ну, в детстве все проще. Дружим со всеми, и проблеме конец. А здесь так не выйдет. Эх. Зато моя профессия судмедэксперта с большим опытом неожиданно пригодилась в мире, где есть не только техномагия, но и некромантия цветет, как одуванчики по весне. Еще вокруг детективы в полный рост, а зарплату пока только обещают. Я пока тут как местная миссис Марпла. Всем умные советы раздаю совершенно бесплатно. А вообще здесь весело. Таинственные замки, вещи и сны, даже не про прошлое, про... позапрошлое, притворяющееся смирняшками зомби с кладбища. Что-что, а скучать точно некогда.